Дверь, они были там. Навзничь падает на колени к Игрене. Игрена, что с ним? Он лишился чувств. Беланжера, осторожно, он упадет. Аглаваль быстро встает со шпагой в руке. И я слышу, в коридоре ходят. Игрена, ох, молчание. Они прислушиваются. Аглаваль, я слышу, здесь целая толпа. Игрена, толпа? Какая толпа? Аглаваль, не знаю, слышно и не слышно. Они не ходят, подобно другим существам, они приходят. Они трогают дверь. Игрена конвульсивно сжимает Тантажиля в объятиях. Тантажиль. Беланжера в то же время целует его. И я, Тантажиль. Аглаваль, они стучатся в дверь. Слушайте. Тише. Они шепчутся. Слышно, как ключ скрипит в замке. Игрена, у них есть ключ. Аглаваль, да, я был в этом уверен. Подождите. Становится, держа высоко шпагу, на последнюю ступень, обеим сестрам. Подойдите и вы. Молчание. Дверь приотворяется. Обезумев от страха, Аглаваль кладет свою шпагу поперек отверстия, попав острием между дверью и рамой. Шпага с шумом ломается под грозным напором двери. Осколки, звеня, скатываются вдоль ступенек. Игрена вскакивает, держа на руках Тантажиля, который лежит в обмороке. Она, Беланжера и Аглаваль с тщетными и страшными усилиями стараются захлопнуть дверь, которая продолжает медленно открываться, хотя никого не видно и не слышно. Только холодный и спокойный свет проникает в комнату. В это мгновение Тантажиль, внезапно выпрямляясь, приходит в себя и спускает протяжный крик облегчения, целует сестру. В тот миг, когда раздается крик, дверь, не оказывая более сопротивления, резко захлопывается под продолжающимся на нее давлением. Игрена. Тантажиль. Глядят друг на друга с изумлением, а Аглаваль, слушая у дверей. Я больше ничего не слышу. Игрена, обезумев от радости. Тантажиль, смотрите. Он спасен. Посмотрите на его глаза. Видны зрачки. Он скоро заговорит. Они видели, что его стерегут, они не посмели. Поцелуемся. О, поцелуй нас, прошу тебя, поцелуй нас, всех, до глубины нашей души. Все четверо, с глазами полными слез, стоят, крепко обнявшись. Действие четвертое. Коридор перед комнатой предыдущего действия. Ходят под покрывалами три служанки королевы. Первая служанка, слушая у двери. Они больше не стерегут. Вторая служанка. Бесполезно было ждать. Третья служанка. Ей приятнее, чтобы это было совершено в молчании. Первая служанка. Я знала, что они должны заснуть. Вторая служанка. Открой скорей. Третья служанка. Время настало. Первая служанка. Подождите у двери, я войду одна. Излишне было бы явиться втроем. Вторая служанка. Правда, он совсем еще маленький. Третья служанка. Надо остерегаться старшей. Вторая служанка. Вам известно, что королева не хочет, чтобы они знали. Первая служанка. Не бойтесь, никто не слышит моего приближения. Вторая служанка. Войди же. «Пора». Первая служанка осторожно открывает дверь и входит в комнату. «Скоро полночь». Третья служанка. «А?» Молчание. Первая служанка выходит из комнаты. Вторая служанка. «Где же он?» Первая служанка. «Он спит между сестрами. Он обвил их шеи своими ручонками, и их руки также сплелись вокруг него. Я не в силах свершить это одна». Вторая служанка. «Я помогу тебе». Третья служанка. «Хорошо, ступайте туда вместе, я буду здесь сторожить». Первая служанка. «Будьте осторожны, они что-то подозревают. Они втроем боролись с дурным сновидением». Две служанки входят в комнату. Третья служанка. Они всегда догадываются, но не понимают. Молчание. Две первые служанки снова выходят из комнаты. «Ну что?» Вторая служанка. «Нужна и твоя помощь. Их нельзя разнять». Первая служанка. «Не успеешь разнять их руки, как они снова обвивают ими ребенка». Вторая служанка. «А дитя прижимается к ним все сильнее и сильнее». Первая служанка. «Он спит, прильнув головой к сердцу старшей». Вторая служанка. «И голова его то поднимается, то опускается на ее груди». Первая служанка. «Мы не сможем разнять их руки». Вторая служанка. «Он погрузил их в кудри сестер до самой глубины». Первая служанка. «Он стиснул золотой локон своими маленькими зубами».